Валид о чем-то с ними переговорил, после чего указал мне взглядом в сторону смотровой площадки, подтверждающе кивнув. Сам же с Есирой остался внизу, присоединившись к группе расположившихся неподалеку воинов из личной охраны присутствующих там Дари, одетых заметно проще, чем стоявшие на лестнице. Видимо, здесь было установлено правило, что пройти дальше могут только благородные, в сопровождении невооруженных слуг. Перестав скрывать свой статус, приосанившись с гордым, независимым видом, поднялся на последнюю площадку. Без этого, боюсь, мне попытаются вручить каких-нибудь петухов в ярких перьях, по цене златогривых трехгорбых верблюдов. Светлого дня, уважаемые, не возражайте, если я ненадолго присяду к вашему столу, перевести дух. Подъем был долог и труден, доброжелательно поздоровался с отдыхающими там Дари. С любопытством обернувшись на мой голос, они быстро оправились от удивления. Проявив усилие, слишком уж расслабились да набили животы, поднявшись, поприветствовали поклонами, с прикладыванием руки к груди, как и положено. Окинув взглядом окрестности города, хорошо просматриваемые с приличной высоты, с похвалой отметил. Однако это определенно того стоило. Виды отсюда открываются просто замечательные. У вас явно есть чувство вкуса. Прошу, окажите нам честь, шефу. Присаживайтесь. Будем рады хорошей компании. А уж тем, кто разделяет нашу тягу к прекрасному, особенно. Недаром же говорят, родственные души думают одинаково. Поэтому часто встречаются в одних и тех же местах. Меня тут же усадили на почетное место, вручив кубок с вином, наполнив его самолично, поставив сзади персонального не, то есть мужика с опахалом. Закончив обмениваться положенными любезностями, рассыпаться в комплиментах, перешли к делу. Понятно, что я сюда поднимался не ради праздного любопытства. Впрочем, как и они сами. После знакомства выяснилось, что моими собеседниками стали три аристократа Кундар из круга старшей знати. Кемаль являлся профессиональным дельцом, связанным с гладиаторскими боями, некоторые из которых организовывал сам, заключал сделки, ставки, занимался торговлей рабами, продавал информацию о них, чем открыто гордился, зарабатывая на ком только можно. Улим, в отличие от него, происходил из большого, влиятельного дома, для которого страсть к играм была личным увлечением. Каждый сезон он спускал на них приличную сумму. Также Улим являлся владельцем аж двух команд гладиаторов, оказывая покровительство еще нескольким хорошим бойцам. Мог как отправлять рабов в ямы, так и освобождать оттуда, даруя им свободу, выкупая при необходимости. Относительную, конечно, из касты рабов никуда не денешься, но вот быть переведенным на охрану склада одеял, колодцев или кастрюль на кухне, без длинного перечня обязательств и ответственности, в имении какого-нибудь богатого аристократа или торговца, это шанс прожить долгую, счастливую жизнь, не осложненную тяжелой работой, завести семью, иметь свой дом, достаток. Для бойцов со дна ямы подобная возможность выбраться отсюда являлась той самой морковкой, подвешенной перед мордой ослика, ради которой стоило жить дальше. Аскер, последний из троицы, оказался еще более интересным персонажем, как раз тем, кто мне нужен. Мастером одной из ям сражений, под названием «Песчаная арена», его род арендовал ее у владельца арены бога войны Ваала. Разговорившись с этими Дари, плавно подвел беседу к нужной мне теме, пока не дождался вопроса. «Так, что привело вас сюда, уважаемый шефу?» Помимо желания приобщиться к прекрасному, поинтересовался Аскер, на правах радушного хозяина. «Да вот, намеревался прикупить лучших бойцов ваших ям. Хочу с их помощью проучить один дурной род зазнавшихся выскочек, предложив им выставить на арене своих боевых рабов против моих, сделав ставку достаточно высокой, чтобы эти недостойные сыны годами не имели сил не то что громко кричать разные глупости, но и дышать полной грудью». На пустой желудок мстительно улыбнулся, не скрывая намерений. «Что за глупцы?» – сочувственно покачал головой Аскер, выражая поддержку. «Позвольте узнать, какой род посмел обидеть вас, древний, у кого глаза стали настолько слабы, что они больше не могут разглядеть горные вершины? Шочи Бурхан, эти недостойные посмели распускать обо мне на улицах нашего славного города гнусные слухи». Обидевшись на то, что не оказал им должного внимания, в унисон ему, разочарованно покачал головой. «Они даже посмели оскорбить моих слуг», понизив голос, доверительно сообщил пораженным слушателям. «Что же, наказать их, дело чести», заметил Аскер с одобрением, прекрасно меня понимая, не в первый раз сталкиваясь с подобной историей, с большой радостью готов предоставить вам свою арену испытаний, в любое время, древний, только прошу, предупредите хотя бы за день, чтобы успел ее освободить, привести в надлежащий вид, не волнуйтесь, я все прекрасно понимаю, у вас будет достаточно времени, благодарно кивнул, не сомневаюсь, услуга платная, но вопрос цены пока еще рано поднимать, как мне, так и Аскеру. После покупки хочу где-то с недельку погонять своих бойцов, посмотреть на них в деле, на что годятся, чего стоят, намекнул, что не нужно сильно задирать цены. Потом отправлю письмо с вызовом Шочи Бурхан. Поскольку подходящих бойцов у них нет, я узнавал, то эти трусы спешно прибегут сюда же. Выбирать из того, что осталось, дам им 3 дня на подготовку, чтобы меня не обвинили в несправедливости, а потом, ногами рабов втопчу их гордость в песок, на глазах у большой толпы, политой кровью защитников Бурхан. Чтобы было унизительнее, настолько разволновался от предвкушения этого прекрасного зрелища, что, не сдержавшись, повысил голос. Думаю, это будет достаточно прозрачным намеком голоногим сплетникам, чтобы держали языки за зубами. Мое заявление вызвало еще больше одобрительных высказываний со стороны новых знакомых, разделяющих подобную точку зрения. Главное, чтобы потом не забыли об этой беседе рассказать всем желающим ее услышать, о том, что я вовсе не намеревался напрямую нападать на род Бурхан, имея такой чудесный план. Разумеется, не забыв намекнуть Аскеру, что буду очень благодарен, если Бурхан, совершенно случайно, достанутся какие-нибудь полудохлые неумехи, чем вызвал понимающие улыбки собеседников. Как у опытного Дари, разбирающегося в этом, могу ли просить вашего совета, на кого мне стоит обратить внимание, из бойцов, уточнил, оказывая ему честь своим доверием. Хаем, задумался Аскер, не спеша отвечать, смотря какое количество боевых рабов вам необходимо, и в какую сумму хотите уложиться, у нас очень обширный выбор, есть даже довольно специфические предложения, экзотика, для наших мест, можно взять для услады своих глаз, сердца, кошелька или тела, на любой вкус, упомянул я такой возможности, облизывать их я не собираюсь, брезгливо поморщился от одной мысли об этом, мне нужно 2 отряда, где-то по 100 боевых рабов в каждом. Знаю за городом несколько мест, где нужно зачистить гнезда с монстрами. Устрою между ними гонку на время. Какой лучше справиться с этим заданием, такое и награжу. Выбрав в качестве основного, сильно надеюсь, в нем сможет выжить хотя бы половина рабов. Иначе они меня разочаруют. Постарался донести до Аскера предупреждение, что мне нужны хорошие воины, а не парадные. Потом в выбранном отряде прикажу бойцам сразиться друг с другом, устроив турнир, несмертельный, всего лишь на выбывание. 25 его победителей войдут в команду, которая сразится за мою честь против такого же количества бойцов рода Бурхан. Остальных, продам, они мне не нужны. Что же по поводу цены, то для меня честь дороже золота, заявил с пафосом, готов вложить в нее любые деньги. Как вам моя задумка, оригинально? Признал Ласкер, но, я вас понял, значит, желаете провести командный бой, бойцы должны быть выносливы, свирепы и бесстрашны, с опытом сражений против неизвестного, численно превосходящего их противника, приспособленные для действий как на открытых, так и в закрытых пространствах, в незнакомой обстановке, а также к длительным переходам под палящим солнцем, вычленил для себя главное, очень близко подобравшись к тому, где и против кого их еще можно использовать, в таком-то количестве и составе. Однако, развивать эту тему дальше не стал, как и задавать наводящие вопросов, не зря занимая место мастера ямы. Как насчет экипировки? Есть предпочтения по оружию, броне, способу ведения боя, вспомогательным средствам, на ваше усмотрение. Но отряды должны быть мобильными и универсальными, способными противостоять и одаренным, и настоящим воинам. Полагаю, Шочи Бурхан выставит таких, если поймут, что другого выбора у них нет, понадеявшись решить все не мастерством, а грубой силой. И если на арене объявит, что их воинов одолели простые рабы, это прозвучит для меня еще более прекрасной музыкой. Да Бурхан кровью вырвет от стыда и позора. Уж я-то постараюсь, чтобы об этом узнали все, с кем они имеют дела. Для увеличения шансов на победу готов выдать своим бойцам редкие артефакты или алхимию. Если это будет возможно, не уверен, как именно договорятся посредники о формате проведения схватки. Надо будет над этим еще подумать. Поэтому мне и нужна неделя на размышления, посмотреть на бойцов самому, в деле, чтобы не дарить этим шелудивым псам дорогие подарки. Насколько я знаю, оружие и снаряжение проигравших достается победителям. Все верно. Что же, у меня есть для вас несколько хороших предложений. Надеюсь, какое-нибудь из них да заинтересует. Сейчас попрошу вывести на арену несколько отрядов. Конечно, не сотнями, а лишь небольшими группами, но по ним вполне можно судить об остальных. Посмотрите, оцените, как двигаются, сражаются, взаимодействуют. Пока оживившийся от запаха плывущих в его руки денег аскер, которые, как известно, не пахнут, отдавал необходимые распоряжения, ко мне обратился молчавший до этого момента Кемаль, спросив, не против ли я, если он организует на предстоящие сражения ставки, проведя рекламную кампанию, чтобы вызвать к ней интерес у знати, гарантировав, что после этого у Бурхан уже не будет выхода, кроме как принять мой вызов, ради отстаивания своей чести, чтобы не прослыть трусами и лжецами. Разумеется, я согласился, даже заранее сделав ставку на Ротамир, разрешив заодно подыскать и профессиональных переговорщиков, которые возьмут на себя согласование деталей с родом Бурхан от моего имени. После Кемаля настала очередь Улима. Он, действуя довольно осторожно, предложил подумать над тем, чтобы как-нибудь потом совместно поучаствовать в играх, посмотреть, чьи бойцы окажутся лучше, мои или его, посоревноваться из спортивного интереса, без вражды и обид, с разумными ставками, пообещав со временем свести со своими друзьями, такими же аристократами, нашедшими в них для себя отдушину от серой обыденности. Пиры им наскучили, охотиться в бескрайних раскаленных песках на всякую ядовитую живность, неинтересно, женщины и так всегда под боком, золото получают больше, чем расходуют, туризма как такового нет. Куда еще податься богатеньким бездельникам, хотевшим с пользой потратить свою энергию, деньги и время, так, чтобы острыми ощущениями пощекотать нервы, не вредя здоровью, взамен, получая яркие воспоминания. Потом, всегда можно вместе хорошенько отметить победу или поражение, делясь впечатлениями, обсуждая дела, заключая сделки, выгодные как для себя лично, так и для всего дома. По сути, Улим предлагал подумать над вступлением в их закрытый элитный клуб. У нас для этих целей записывались на гольф, вступали в садовые товарищества, яхт-клубы, или ходили на корт, в зависимости от увлечений нынешнего президента. Здесь список вариантов был поменьше. Пообещал подумать, пока не давая четкого ответа. В огромный подземный зал с очень высокими, изогнутыми потолками, поддерживаемые колоннами, зашел рослый боец, выделяющийся мощной грудью и длинными мускулистыми руками. Его грубая, толстая кожа насыщенного бронзового цвета была покрыта мелкой сеточкой старых шрамов. Отличительной чертой махри, диких варваров, как их называли более цивилизованные соседи, помимо крепкого телосложения, прочной кожи, бронзового цвета, было отсутствие волосяного покрова, небольшие округлые уши и слегка выпирающие над губами клыки. Их средний рост достигал 2 метров, а вес – 150 килограмм. В остальном они практически ничем не отличались от Дари. Носили белые льняные штаны и длинные рубахи, к которым в пустыне еще добавлялись накидки и головные платки, закрывающие лица, переняв их у своих синекожих остроухих врагов. Несмотря на довольно примитивное ведение хозяйства, отсутствие промышленности, знаний точных наук и многого другого, махри все же совсем дикарями не назовешь. У них была своя полноценная культура. Окинув взглядом своих соплеменников, часть из которых отдыхала на подстилках для сна, уложенных на сбитые из досок щиты, часть отрабатывала удары на тренажерах, часть что-то обсуждала, собравшись возле котелка, в котором бурлила на огне ароматная похлебка, командир громогласно приказал им бросить все и тащить к нему свои ленивые бронзовые жопы, пока он не разозлился. Когда арава из почти 4 десятков махри собралась в кружок, объявил о том, что их срочно вызывают на арену, в полной боевой готовности, с оружием. Там же сейчас должны отрабатывать поединки команды хвостов и трезубцев Мала, удивленно припомнил боец из первого ряда. Мы там на кой хрен, или мастеру надоело смотреть на охи-вздохи этих и он наконец-то решил от них избавиться. Так, заткнулись все. Командир тут же пресек поднявшийся недоуменный гомон своих соплеменников. Мне сказали, там какая-то важная синяя задница пришла, хочет сделать большой заказ, будет смотреть бойцов. Ну так пусть идет сюда и выбирает, безразлично пожал плечами один, а другой заинтересованно уточнил, что за заказ, на бой хочет выставить, или на игры, лучше второе, там пожрать дают от души, не то, синяя задница хочет выкупить у ям сразу целый отряд, не отдельных бойцов или команду, а отряд, не нанять, а купить, чуете разницу, краем уха услышал, там речь идет о целых сотнях, значит, планируется очень большое дело, выгодное, где-то за городом, то есть бойцов забирают из ям, пока непонятно, насовсем или временно, но точно известно, синяя задница не из игроков и не из мастеров, какая-то очень важная птица, перелетная и богатая, задумчиво добавил другой боец, почесав мускулистый живот, верно, поэтому сейчас появился реальный шанс поймать ее за хвост и вылезти, наконец, из этой земляной норы, вспомнив о том, что махри не кроты, а пустынные львы, грозно рыкнул командир, да даже если останемся здесь, у выкупленных бойцов жизнь не та, что у нас, безымянных, воодушевились махри, тех, кого покупали аристократы, кто сражался за их честь, от их имени, они же и содержали, именных бойцов не в пример лучше кормили, обеспечивали всем необходимым, лечили, одевали, присылали женщины вино, да им даже золото давали, временами, они жили в комфортных условиях, их выпускали на прогулки, щадили на тренировках, старались беречь, если у этих аристократов были деньги, остальных же, принадлежащих арене, держали на минимально необходимом пайке, вовсе не балуя своим вниманием. Про выплату призовых там и речи не шло, их безжалостно бросали на самые опасные испытания, не заботясь, выживут или нет, лишь бы впечатлили публику, легко могли покалечить на тренировках, использовать, как смазку для чужих клинков. Они были совершенно бесправны и беззащитны, но даже уже будучи чьими-то именные бойцы все равно старались перейти под руку еще более знатных и богатых хозяев ради улучшения условий жизни, приобретая этим дополнительную неприкосновенность, даже от мастеров. Чемпион прошлого года, выкупленный кем-то из Бахи, по своей прихоти, из личной неприязни зарезал целую команду именных бойцов, подловив их в раздевалке, безоружных, и ему за это ничего не было. Команда принадлежала какому-то мелкому знатному роду, который не решился на ответные действия. Как и мастера ямы побоялись расстроить высокородных бахи. Так что конкуренция за право принадлежать сильнейшему, среди бойцов была весьма острой. Как и желание стать такими же, в своей среде. С лозунгами «покажем все, на что способны», махри начали воодушевленно вооружаться. Тем же занялись и другие команды. Новости со скоростью лесного пожара распространились по катакомбам арены Железного города. Забегали командиры отрядов, приводя бойцов в надлежащий вид. Где, словом, где, зуботычиной. В соседней пещере другой отряд столь же воинственно потрясал кулаками, издавая гортанные звериные рыки, грозя порвать глотки своим врагам. Выглядев куда более подходящими кандидатами на громкое звание дикарей, коренастые, невысокие дари, с загорелой почти до черноты кожей, одетые в набедренные юбки и накидки из шкур леопардов, с бусами из клыков и когтей крупных хищников, обвешанные различными амулетами. Их головы были чуть более округлыми, а носы приплюснутыми, по сравнению с городскими собратьями. Эти дари происходили из племени, проживающего на востоке закатных пустынь. Свои тела для дополнительного устрашения врагов они покрывали разводами белой краски, добавляя к ним отпечатки рук, даже на лица наносилась боевая раскраска. Если зайти еще дальше, то там напротив, молча, сосредоточенно, без суеты, готовился к смотру еще один отряд. Атлетически сложенные дари в таких же юбках, только из клепанных полос кожи, поверх нижнего белья, дополненных отдельными элементами доспехов, наплечниками, поножами, нагрудниками, кулачными щитами, большими шлемами с широкими изогнутыми полями, металлическими гребнями и сетчатыми сплошными забралами. Нашелся в ямах и отряд тяжело бронированных классических рыцарей. Даже всадники на гигантских гиенах из восточных племен и воинствующие девы-лучницы с северных предгорий на что-то рассчитывали. А уж сколько поднялось одиночек и малых команд, не счесть. Такого наплыва рекрутов командиры больших отрядов еще не видели. В первую очередь бойцы старались объединяться с теми, кого считали своими. Поскольку речь шла о больших числах, которыми большинство команд похвастаться не могли, то махри шли договариваться к махри, восточные племена к соплеменникам, дари к дари, зараджи объединялись с зараджи, городские жители с такими же, понятными и близкими им по духу. Не знаю, что сказали гладиаторам, но на арене они устроили форменное побоище. Была бы лужа, еще и с утоплением. Песок для этой цели подходил плохо, но они честно старались. Кто там кого бил, топтал, кажется, даже грыз зубами, за кем гонялся, что кричал, не разобрать. Но выглядело все зрелищно, этого не отнять. Часть участников батальной сцены потом выносили на носилках. Посмотрев на небо, оценив положение солнца, быстренько сделал выбор. Хотел уже распрощаться, но мастер ямы посчитал, что, конечно, всех денег не заработать, но это не повод не пытаться. Попросив еще немного подождать, вызвал на площадку 5 обычных с виду рабов, 3 мужчин и 2 женщин, которых предложил купить чуть ли не по цене целого отряда, поскольку они являлись одаренными. Отказываться не стал, как и задавать вопросов. Все, что нужно, уже сделал. Больше будет дымовая завеса, меньше, роли не сыграет. Хорошо, с удовольствием возьму их. Благодарю за столь ценный подарок, уважаемый Аскер, кивнул ему, отдавая должное. Одаренные словно драгоценные камни, где бы ни появились, везде сияют, радуя глаз. Вы определенно умеете порадовать своих гостей. А знаете что, если получится, можете удвоить их количество, довольно улыбнулся. Куплю всех. Убрав руки за спину, отвернулся от рабов, даже не став к ним подходить, не спрашивая, что могут, чего стоят, здоровы ли, нет ли других проблем. Показывая 2 вещи, что больше эта тема меня не интересует и что доверяю мастеру Аскеру, надеясь на его профессионализм, хочу ответить вам тем же, сделав приятный подарок. Удвоить количество одаренных бойцов, чуть шире раскрыв глаза от удивления, переспросил польщенный мастер Ям. Да, подтвердил. Для вас же это не проблема, верно? Конечно нет, уважаемый Шифу. Конечно, нет, повторил чуть тише и задумчивее, но быстро отогнал беспокойную мысль, вернувшись к прерванной беседе. Все купленные вами рабы получат базовый комплект подходящего им оружия и снаряжения, к которому они привыкли. Выдавать мечникам вместо привычных им клинков копья никто не станет, заверил. Куда мне следует отправить ваших рабов? Если я правильно понял, хотите перевести их куда-то за город? Все верно. Завтра утром, не откладывая это дело на потом, назвал заранее подготовленный адрес, где располагались пустующие заброшенные склады на окраине верхнего города. Пусть переночуют там, а утром мой слуга проводит их к месту погрузки на корабли, где буду их ждать лично. Посмотрим, как много потеряется ночью в городе, либо по дороге в порт. Намекнул, что не сильно верю в их покорность. Уверяю, дойдут все, не согласился мастер ямы. Живые или мертвые, но они будут там, где вы пожелаете. На всех рабов накладывается особая подчиняющая печать. Она не даст им ни сбежать, ни причинить вред хозяину, ни ослушаться его, даже если приказать им лечь и умереть. Соответствующие духовные техники давно отработаны, еще ни разу никого не подводя. Поверю вам на слово. Кстати, заметно обрадовался, словно у меня только что появилась замечательная идея. Нельзя ли на них наложить еще и печать, которая бы позволила призвать их к себе, чтобы они сами нашли меня, где бы я ни находился. Кроме того, в случае если наш поход закончится неудачно и со мной что-то случится, неважно по их вине или нет, чтобы рабы этого не пережили. Скажем, от горя, пристально на него посмотрел, давая понять, что имелось в виду. «Вы хотите самолично отправиться зачищать логово монстров?» – забеспокоился Аскер. «Я, нет, но увидеть, как это будут делать другие, да, в этом деле больше доверяю своим глазам, а не чужим словам», – проявил непреклонность. «Так что, доведите мои слова до рабов, хотят сохранить свою шкуру в целостности, пусть глаз с меня не сводит, пылинки сдувают, им будет полезно, а мне такая забота приятна. Хорошо, хоть и не одобряю ненужного безрассудства, но не буду с вами спорить, древний. Не думаю, что с этой просьбой возникнут сложности. Такие нашим мастерам печати уже встречались. Все шаблоны давно готовы. Обсудив детали, наконец, завершили сделку. Когда вызванный счетовод закончил расчеты и назвал сумму, я понял, что несколько переоценил свои возможности. Жаль, не удосужился заранее узнать цены на рабов. Пришлось недостающую часть восполнять артефактами Амун, а также пожертвовать на это дело 2 пространственных колечка из запасных, одно из которых пошло на подарок для владельца арены, у которого Аскер по своему признанию будет выкупать недостающих рабов, поскольку в его личной собственности нет нужного мне количества. На этом, довольные друг другом, распрощались. Я поехал домой, а Аскер направился на свое рабочее место, оформлять все необходимые документы, отдавать распоряжения, составление списков купленных рабов, заниматься административными делами. Правда, перед этим мне пришлось ненадолго зайти в кабинет мастера печати, оставить слепок своей ауры и каплю крови, на которые будет сделана привязка рабов. Получив специальный артефакт, через который могу призывать к себе бойцов Сиям, о котором ранее просил Аскера, а также, выписав им разрешительный документ и прошение к страже, чтобы моих рабов пустили в город, без хозяина и сопровождения. Пока Амир ехал домой и от него уже ничего не зависело, брошенный им камень поднимал все больше расходящихся по водной глади кругов. Хозяин арены, получив пространственное колечко, хорошо зная его настоящую ценность и редкость, несказанно обрадовался такому подарку. Давно хотел его заполучить, но не мог, сколько золота не предлагал и у кого бы помощи не просил. На радостях, сильно увлекшись изучением кольца, играясь с ним, мельком просмотрев бумаги, увидев на полях пометку об удвоении заказа, поставил разрешительную печать в самом низу, указав, чтобы перед удвоением уважаемому древнему из дома проводников, которого принял за одного из повелителей далеких земель, посетившего Шальсихия проездом, добавили от его щедрот дополнительную 100 бойцов. На память, мало ли, вдруг еще раз заглянет в столицу закатных пустынь. Секретарь владельца арены был Дари образованным, математику знал хорошо, со зрением у него тоже было все в порядке. Взяв 200 бойцов, добавив к ним еще одну, умножил результат на 2, и также поступил с одаренными, после чего спустил документ ниже, передав ответственному за хозяйственную часть. Тот в панике срочно собрал мастеров ямы и сообщил, что 600 бойцов определенного вида и места происхождения – это очень много. Что будем делать? Не идти же к владельцу расписываться в бессилии решить проблему самостоятельно. В результате, загнав ездовую птицу, мотаясь туда-сюда, слуги объездили несколько невольничьих рынков, выкупая недостающих рабов, подходящих под описание. Из-за спешки и неразберихи, не спрашивая, умеют те драться или нет, жить захотят, научатся. При таком крупном заказе торговцы сделали им хорошую скидку, но выраженную не в деньгах, а в количестве проданного товара. Под шумок, приписав к нему всех неудобных и проблемных дикарей, продать их по отдельности сложно, а держать у себя накладно. К тому же в случае разделения семей, они могли сделать большую глупость или же существенно потерять мотивацию к труду, став значительно дешевле. Тем временем во дворце ханы, Бишар получил доклад от главы разведки о развернутой Амиром бурной деятельности. Понять, что его так обеспокоило, было несложно. Погладив бороду, Бишар приказал отправить к Бурхан отряд наемников, с приказом пустить им кровь, чтобы в ближайшее время боялись высунуться из дома, а то еще спугнут малыша, тот каких-нибудь глупостей наделает. Вон, уже начал скрытничать, прятать браслет, искать убежище, договариваться о защите. Чего доброго возьмет, да сбежит из города или затаится, опасаясь дураков, а у Бишара внучка еще не пристроена. Зачем дедушке лишнее беспокойство? Ладно бы к нему пришел, пожить. Так ведь нет гарантии, что так произойдет, а то еще хуже, постучиться в дверь, да не к ним. Тревожным звоночком послужила и глупая игра в прятки с Аминой, причины которой выяснить пока не удалось. Кому-то явно нужно накрутить хвост, либо главе разведки, либо внучке. Это заботливый дедушка еще не знал, чем занята вторая дочка Джабаля, прямо сейчас нанимающая охрану для рода Бурхан, через подставных лиц. Причем, даже не догадываясь, чем сегодня занимался Амир. Также, Бишар столь же сильно удивился бы, узнав, чем занят один деятельный хромой из рода Фалих. Позаботившись о том, чтобы после того, как Амир покинет дом Бурхан, его навестила банда головорезов из Нижнего города, которые совершат ужасное преступление, за которое их потом обязательно казнят. Поголовно, прямо на месте. Это чтобы к господину не было неприятных вопросов со стороны властей и всяких лицемерных моралистов, почему его воины убили больше Бурхан, чем необходимо для спасения, чем Амиру угрожали маленькие дети и глубокие старики. Их-то за что вырезали? Кого будет интересовать, что маленькие дети обычно быстро вырастают в злых, злопамятных взрослых, а старики за свою долгую жизнь обзавелись огромным количеством друзей и должников. Не полагаться же на слепой случай в лице бойцов из ям смерти. Справиться сами, хорошо, нет, так бандитов в последнее время столько развелось, просто ужас. Спасения от них нету, будто у богини судьбы были на них свои планы, К Бурхан сегодня намеревались прийти в гости старые друзья, в большом количестве, из союзного рода, с ночевкой, собираясь отметить памятный для обоих день, еще не догадываясь, что их ожидает еще более запоминающееся событие. Вернулся домой выжатым лимоном, с трех сторон, физической, моральной и финансовой. Осталась одна кожура до косточки. Надеялся отдохнуть, расслабиться, да не тут-то было. Переволновавшаяся за день Дихи сразу же насела с расспросами, желая знать, что делать дальше, все ли будет хорошо. Так и не дождавшаяся меня Амина вновь куда-то испарилась, перед этим доведя бедную Кунан почти до нервного срыва, пообещав завтра, если не получит исчерпывающего, устраивающего ее ответа, устроить Дихи внезапную прогулку по отдаленным, не самым привлекательным местам, в поисках дороги обратно. Пришлось успокаивать, обещая, что разберусь с недовольной невестой. Амина лишь пугала, ну не полная же дура. Пусть Дихи придерживается плана и ни о чем не волнуется. Сегодня ей нужно лечь рано, спать крепко, ничего не слышать, не видеть, не понимать, а потом, после полуночи, послушавшись переполненного мочевого пузыря, отправиться по нужному адресу, даже трем, в строгой последовательности. Убедившись, что все запомнила, отстал от нее, а вот она от меня нет, беспокоясь о будущем. Пришлось рассказать о Фалих, на что получил осторожный вопрос, полный сомнений, а так ли уж было необходимо обращаться именно к ним, когда вокруг полно других, жадных до денег ребят, будто мне одного шестерых мало. Скажи, я могу тебе доверять? Да, вот и хорошо. Допустим, если завтра встретишь на улице незнакомого Дари, который попросит шепнуть ему на ушко мой постыдный секрет, предложив в награду золотого хомячка, ты согласишься? Нет, не задумываясь, уверенно заявила Дихи. А если не хомячка, а кошку, полностью отлитую из золота, с изумрудными глазами? Нет, все еще непоколебимо. Лошадку, в натуральную величину, с алмазными зубами, постепенно повышал ставки. Нет, уже с едва заметной заминкой. Моего любимого, золотого шестиногого слона, мечтательно прикрыл глаза. Нет, улыбнулась Дихи, не восприняв это предложение всерьез. Два слона, не прекратил попыток ее искусить. 10, 20, 50, 100. Все еще нет, нет, хоть и отказалась, но уже с несколько другими интонациями, пытаясь представить себе эту невероятную картину, борясь с соблазном и сомнениями. Продолжим. Все еще 100 слонов, но если скажешь нет, то тебе сломают ноги. Прямо там, на улице. А если позвоночник, а если отрежут руки, ноги, бросив гнить в навозную кучу, внимательно следил за сменой выражения ее лица. Все еще нет, перешел на более серьезный, жесткий тон. Дихи побледнела, на секунду растерявшись, не зная, что сказать. Продолжил, усилив нажим. Увеличим ставки. 1000 слонов. Перевод в касту Бахи и личный белокаменный дворец с золотыми куполами. Нет. Тут же последовал мгновенный, испуганный ответ. Потому что слишком невероятно, чтобы быть правдой, верно? Назвал правильную причину. Но до этого ты на миг засомневалась в правильности ответа, чего уже было достаточно. Первоначальная позиция стала неустойчивой. Значит, говоришь, я все еще могу тебе доверять? Ладно, шучу, шучу, не делай такое лицо. Если постараться с подбором предложений и угроз, угадав ту грань, где ты веришь, что можешь это получить и получишь, либо же, все потеряешь, то последует предложение, от которого не отказываются. Так вот, чтобы эта грань стала как можно зыбче и тоньше, а путь к ней длиннее, я обратился именно к Фалих, Дари, которые будут охранять самое ценное, что у меня есть, мою семью, моих будущих детей. Это, во-первых. Во-вторых, тебе не приходило в голову, кем станут сорванцы Амира, если пойдут в папку? Правильный ответ – проводниками, весьма шустрыми, непоседливыми, любопытными, как и все дети. Чтобы за ними угнаться, да и за мной тоже не помешало бы, сделал короткое отступление, с иронией, не дав попасть в беду или совершить ошибку, нужно быть такими же быстрыми и сильными, способными надавать по жопе, за шалости. Это я про детей, уточнил с улыбкой, перейдя на прежний, теплый, доверительный стиль общения. Я не всегда буду рядом с ними, не смогу разорваться, находясь одновременно в нескольких местах. Нужно, чтобы мои самые доверенные воины всегда могли найти короткую дорогу к цели, пройдя ее до конца, без помех, очень быстро, оказавшись там, где они нужны прямо сейчас. Ведь, как правило, кавалерия всегда опаздывает. «Закон жанра, чтоб его», — сказал немного непонятную ей фразу. Устало помассировав виски, прикрыв глаза, продолжил объяснять, чтобы больше не возвращаться к этой теме. «Согласись, когда твоя охрана может за тобой угнаться, это очень хорошо, даже правильно. В-третьих, благодаря шестерии я всегда буду знать, где мои воины находятся и чем занимаются, что вокруг них происходит. В-четвертых, продолжил как ни в чем не бывало, кто еще будет учить меня правильно пользоваться моими же способностями. Уверен, фалихи владеют ими гораздо быстрее. На их стороне огромнейший опыт, знания, да и численность сыграет свою роль. Там, где одна голова месяц будет биться над решением сложной загадки, 10 других справятся за неделю. Причем не простых, а хорошо разбирающихся в разных областях, о которых я ничего не знаю. Пойми, они отнюдь не за красивые глазки стали телохранителями повелителей Востока, наводя ужас на всех своих врагов. Можно потерять силу, но не талант. Так что, вскоре одного пернатого хранителя досконально изучит вдоль и поперек. Есть еще, в-пятых, в-шестых, но, давай на этом остановимся. В каждом амире должна оставаться загадка, переиначил знакомую цитату. Иначе с ним будет неинтересно. Загрузив голову Дихи обилием новой информации, отправил ее отдыхать. Все сказанное транслировалось и Шиссери, который тоже должен был о многом подумать, взглянув на вещи под другим углом. Чтобы малыш полноценно рос, его нужно не только кормить, но и учить работать головой. Возможно, в чем-то я ошибаюсь, но понять это можно лишь в сравнении. Попросив Шиссери прикрыть от наблюдателей ханы, со спокойной душой приготовился изображать спящего, у которого может внезапно обнаружиться лунатизм, заранее отключив Аюни, чтобы не мешало. Самое смешное, меня этой ночью действительно сумели похитить. Да так ловко, что ничего не понял, не то что заметил. Усыпив каким-то газом, не имеющим ни цвета, ни запаха, очнулся закутанным в нити, как куколка шелкопряда, в полной темноте. Судя по ощущениям, засунутым в мешок, совершенно не чувствуя окружающего эфира. Даже связь с Шиссери была заблокирована каким-то то ли артефактом, то ли наркотиком. Некоторое время тревожно размышлял на тему, кто бы это мог быть, они или не они, и каковы будут мои первые слова, если, сняв мешок, увижу перед собой вовсе не Бурхан и даже не Фалих, а каких-то гоблинов. К таким вещам нужно готовиться заранее, составлять речь, готовить аргументы, на худой конец, завещание. Тело стало каким-то деревянным, онемевшим. Скорее всего, все же был использован наркотик. Интересно, как долго он действует? Час, день, неделю. Словом, ближайшее время провел как на иголках, обдумывая сразу множество вещей, пытаясь прислушиваться к окружающим звукам. Хоть бы чихнул кто, пожелаю здоровья. Глядишь, разговоримся. Спрошу, далеко ли до библиотеки, а там уже сориентируюсь. Вскоре чувствительность начала потихоньку возвращаться, как и доступ к духовным силам. Большинство вопросов снялось само. Потом в помещение, в котором лежал мешок, кто-то вошел, почти сразу же его покинув. Но вскоре вернулся, уже не один, с подмогой. Двое слуг начали спорить, выясняя, откуда взялся мешок, которого раньше не было. Позабыв о том, что вообще-то хотели узнать, кто тут громко топает. Ну не он же, меня бесцеремонно ощупали, вызвав непроизвольное дерганье от щекотки, когда полезли туда, куда не нужно. Опешив от неожиданности, слуги быстро развязали завязки мешка, заглянув внутрь. Поиграв в гляделки, эти олухи догадались снять кляп. «Ты кто?» — задали мне потрясающий по важности вопрос. «Почтальон с печки. Принес вам посылку от нашего мальчика. Только я вам ее не отдам», — с важным видом сотрудника при исполнении начал морочить Кунан голову. «У вас нет усов, лап и хвоста, ведь нет же, поэтому заворачивайте и несите обратно туда, где взяли». «Чего?» Степень изумления слуг подскочила на порядок. «Глухие что ли? Так развяжите, я вам на бумажке напишу. У вас ведь есть бумага, перо и чернила. Так одевай этому безумцу кляп, пока мы сами не спятили, слушая его бредни. Пойду позову хозяйку, пусть она решает, нужна нам посылка или нет. Может, вынесем за ворота, да и дело с концом», — с надеждой предложил второй слуга, возвращая кляп на место. «Отвечай потом еще за него. Ты его сюда заносил, значит, не тебе и выносить. Говорю же, пусть хозяйка решает», — сурово отчитал более опытный слуга. Минут через 10 вернулись с дородной женщиной в коричневом платье и с дорогой тонкой шерсти, с золотыми украшениями. «Ночь на дворе, а она разгуливает по дому в массивных, длинных сережках, ожерелье, перстнях, браслетах, золотых заколках с подвесками на конце. Если еще и спит так, то насколько же она тщеславна. Шиссери, куда мы попали? Глупый младший, ты же сам боялся, что с них взять нечего. Бери, раз сама к тебе пришла. Так, умный старший, давай без глупых советов. Золото отдельно, некрасивые тетки отдельно. Она не в моем вкусе. Пока меня разглядывали, успел быстренько переговорить с Шиссери, проверяя степень восстановления связи. Не знаю, я бы попробовал, заявил вечно голодный змей. Ты кто? Хмуро спросила женщина, завершив осмотр неожиданного подарочка, который, похоже, тоже пришелся ей не по вкусу. Причем все трое, говоря об одном, думали о разном. А мы где? Задал столь же информативный, встречный вопрос. Это дом рода Шочи-Бурхан. Какая радость! Спасибо за подсказку, благодарно улыбнулся женщине, активируя сигнальный артефакт, полученный на арене Железного Города. Теперь буду знать, где я, о чем непременно поведаю следователю по особо важным делам Шальсихе, который вас повесит на ближайших воротах. В этом платье и украшениях вы будете поистине великолепно смотреться, став достойным украшением этого дома. Они вам так идут. Передайте мое почтение ювелирам. Кстати, а где можно их найти? Тоже хотел бы заказать что-то похожее своей невесте. Надеюсь, они не сильно обдирают клиентов, обеспокоенно уточнил. С минуту она усиленно переваривала услышанное, хлопая ресницами. Какому следователю? Задала правильный вопрос. Я же сказал, сукоризной на ней посмотрев, по особо важным делам, или телам, как ему угодно. И я, милочка, как раз одно из таких, очень важных, самых. Мне об этом мама сказала. Поэтому, требую относиться ко мне как положено. Если ты все еще не догадалась, резко сменил тон, курица, покупай мозги в ближайшей мясной лавке, а не золотые цепочки у ювелиров, постепенно гневно распалялся. Меня похитили, и теперь, я хотя бы знаю кто, за что тебе особое спасибо. Поэтому либо зови стражу, либо своих мордоворотов, заткнуть мне рот, потому что молчать я не намерен. Мое презрение вам, Бурхан, мерзкие дари. Тьфу на вас, и на тебя тьфу, совсем уж начал ребячиться, тьфу еще раз, жаль на платье не попал, обидно, все это делалось специально, я должен был вызвать у нее злость, а не жалость или сочувствие, не давая рационально мыслить, если по ее приказу меня сейчас побьют слуги, после, лично их отблагодарю, оставив в живых, как ценных свидетелей, завяжите ему рот, хладнокровно приказала полная женщина, бросив и дальше связанным валяться в кладовой, с озабоченным видом ее покинули, так понимаю, отправившись советоваться, что делать дальше, пока ненадолго оставили в покое, попросил Шиссери быстренько слетать к соседям, установить на их крыше метку, проложив путь для экстренного бегства, если все сложится не лучшим образом, всегда нужно продумывать запасные варианты, примерно рассчитав, сколько времени бойцам Ям Смерти потребуется добежать до дома Бурхан от места их ночевки, расслабившись, терпеливо приготовился ждать. Представление только начиналось. В следующий раз меня посетила целая делегация из нескольких мужчин, одним из которых оказался незабываемый судья Самсих, собственной персоной. Опознать подкидыша ему трудов не составило, как и понять, чем все это начинает пахнуть. Одетыми так, словно встали не с постели, а из-за праздничного стола, будучи слегка навеселе, пропахнув запахами благовония и изысканных яств, от которых у меня аж аппетит разыгрался, что только подтвердил забурчавший животик. Беседа между нами сразу не задалась. Я откровенно хамил, грубил, требовал вызвать городскую стражу. Чтобы этого не произошло, специально упомянув, как похитители, лиц которых не видел, обсуждали между собой покровителя хозяина, какого-то Газиза сын Хамиша, который будет очень доволен. Потребовав объяснений, с кем это Бурхан сговорились, чтобы извести кристально честного, праведного Амира, которому только природная скромность не позволяла обзавестись нимбом святого мудреца. Услышав упоминание Газиза, Самсих резко помрачнел. Его глазки подозрительно забегали, а на лбу образовались мелкие морщинки. Уведя своих родственников в коридор, провел с ними небольшое совещание. Потом слуги Бурхан какими-то боковыми проходами и лестницами протащили меня на третий этаж этого дома, посадив на стул в центре рабочего кабинета главы их рода, не развязывая, бдительно следя, чтобы не сбежал. Да я особо и не сопротивлялся. Так, для вида побрыкался, обозвав их сатрапами, тиранами, душегубами. Жаль, актерской игры не оценили, завязав рот. Перед этим тщательно обыскав, изъяв всякую хорошо опознаваемую ювелирную мелочевку, что нашли. Предусмотрительные какие, прямо умиляюсь с них. Вскоре в комнате собралась руководящая верхушка семьи Бурхан. Входная дверь была надежно заперта, а на кабинет, с помощью артефакта наложен звукоизолирующий барьер, отрезавший приглушенные звуки шумного застолья, доносящиеся откуда-то с нижних этажей, что несколько настораживало, однако отступать было поздно. Только после этого мне развязали рот, дав слово. И снова добрый вечер, господа жулики. Поскольку чрезмерно болтливого и откровенного главного злодея в конце всегда побеждают, буду краток. Позвольте вам представить его темнейшее сиятельство Шиссери. За моей спиной из пустоты вынырнул пернатый змей, ткнувшийся мордочкой в раскрытую ладонь, выплюнув в нее пространственное кольцо, куда я заблаговременно спрятал все ценные вещи, после чего взмыл над плечом, с интересом разглядывая пораженных Дари. Судя по доносившимся до меня эмоциям Шиссери, тот вовсю наслаждался представлением и своей ролью в нем. Малыш развлекался, догадываясь, к чему все идет. «Простите, что оторвал от застолья», — сокрушенно вздохнул, показывая всю величину своего раскаяния. «Пусть и с запозданием, но позвольте пожелать приятного аппетита. Чего ждешь, это вообще-то к тебе относилось, усатый проглот. Давай, спасай хозяина, которого хотят убить», — повернув голову к Шиссери, мысленно сказал, «они твои, малыш, живым и здоровым мне нужен только Самсих, ему еще показания давать». Проглоти его и спрячь в желудке. С остальными можешь делать все, что пожелаешь. Одновременно с этим, извлек из кольца сразу три артефакта воздушных щитов Амун, которые мгновенно активировал, накрыв себя многослойным защитным полем. После чего спокойно уселся на пол, приготовившись ждать. Пусть потом кто-нибудь попробует доказать, что я хоть на кого-то тут напал. Разумеется, шокированные столь неожиданными переменами Бурхан не собирались умирать просто так, без боя. Разобраться с невероятно проворным Шиссери, то исчезающим, то появляющимся в разных местах, обладателем непробиваемой для них шкуры, они не смогли, поэтому атаковали меня. Потом последовательность действий опишу немного иначе. Сначала напали на меня, а змей лишь атаковал в ответ, позже, что совершенно логично. По следам боя в разгромленном кабинете, истинную картину произошедшего уже не восстановить. Слова Самсиха по этому поводу доверия вызывать не будут. В качестве завершающего штриха достал из кольца старый примус. Починять его не нужно, но разобраться, как эта штука устроена, давно уже хотелось. Все равно заняться пока нечем, до прихода спасателей, так хоть ненадолго отвлекусь. Сегодня развлекался не только Шиссери. План был таким замечательным, что казался идеальным. Спрашивается, ну что могло пойти не так? Шумное застолье рода Бурхан и их союзников первыми прервали присланные ханы головорезы, выбравшие именно это время для атаки. Пока шочи заняты застольем, ослабив свою бдительность, собравшись в одном месте, наемники были из чужих для проводников Дари, нанимаемых через подставных лиц для грязной работы, которых в случае чего не жалко потерять, так что особыми талантами не блистали и ценности не представляли. Умом тоже, судя по всему, не блистали. В дело тут же включился отряд охраны, присланный одной неизвестной доброжелательницей. Да и союзный род не остался в стороне. Довольно многочисленный, боевитый, как для шочи. Защитники явно стали теснить нападавших, но как это часто бывает, все карты им смешал слепой случай. Мальчишка-наблюдатель, в темноте, издали принял группу убегающих из дома слуг за телохранителей, выводящих своего господина. Тот самый условный сигнал, о котором его предупреждали, о чем спешно сообщил отряду убийц из Нижнего города, нанятых Хамадом. Те, недолго думая, отправились на вечеринку, все набирающую обороты. Соседи справа, живущие через забор, зная о празднике и наемной охране, проявили невиданную смелость, бросившись помогать Бурхан отбивать бандитский налет. Как они подумали, ингредиентов в этом перемешанном салате явно не хватало, как и остроты, поэтому с северной стороны послышался сначала тихий, но быстро усиливающийся гул, сопровождаемый топотом сотен ног. Орда дикарей, которым толком никто ничего не объяснил, кроме того, что их должны были отправить на задание по зачистке какого-то логова, восприняла сигнал артефакта за начало испытаний, где действовать нужно было на опережение своих соперников из других отрядов. Что достанется победителям, а что проигравшим, Они не знали, но рисковать не желали. Включился состязательный инстинкт, выработанный на арене. К тому же о том, что головы бойцов разлетятся как арбузы под ударами палец, если с новым хозяином, который будет где-то там, в логове, случится беда, дикарям напротив, рассказали очень подробно. Привычные к играм, в которых полно неожиданностей, бойцы восприняли все в том же ключе. Их мало беспокоило то, что дорога от точки А до точки погибала небольшую усадьбу соседей Бурхан с севера. Сигнал указывал лишь направление, где-то там, вот по нему возбужденная орда и двигалась с целеустремленностью носорога, который, как известно, хоть и плохо видит, но его это нисколько не беспокоит. Обитатели ям смерти пошли напрямик, приступая к выполнению своего задания. Когда все присутствующие силы встретились в одной точке, схлестнувшись, сработало правило: кто не с нами, тот против нас. Увидев, что вокруг воцарилось, оказавшись в эпицентре стихийного бедствия, испугавшийся Амир со словами «Пойдем, чешуйчатый, нам здесь больше не рады», сбежал через разрыв пространства на точку эвакуации, опередив ворвавшийся в кабинет отряд спасения Фалих на какие-то жалкие секунды. Не обнаружив в закрытом помещении своего господина, хотя он там точно должен был находиться, Фалих словно пыльным мешком огрели по голове. Опомнившись, крайне озабоченные воины принялись рыскать по всему дому, переворачивая все вверх дном в поисках пропавшего Амира. Помня напутствие главы, либо они ведут своего господина домой, либо их ведут в семейную библиотеку на разговор с Халид. Не желая посещать храм знаний, телохранители проявили изрядную настойчивость, попутно отбиваясь от всех подряд. Сидя на крыше соседей слева, находящихся поодаль от дома Бурхан, схватившись за голову, страдальчески стенал от того, что вытворяли эти безумцы. «Мои ковры, мои вазы, моя мебель, ироды, да что же вы делаете? Дом-то за что жечь? Чем он вас обидел? Мое золото, посуда, столовое серебро», — определил, прислушавшись к очередным, донесшимся оттуда звукам. «Хоть что-то оставьте в целости. Ты зачем пальму в горшке рубишь, вандал? Зла на них не хватало, и не только мне». Воздух в нескольких метрах сгустился тенью, из которой вышла сильно обеспокоенная Яноби. Покрутив головой по сторонам, обнаружив меня, она облегченно выдохнула, немного успокоившись. Подойдя ближе, устало опустилась на толстый коврик, который я предварительно постелил на крышу, чтобы сиделось теплее и удобнее. «Ты что творишь, я?» Моему искреннему негодованию не было предела. «Сижу, никого не трогаю, страдаю. Разве не видно? Хочешь сказать, это не твоих рук дело?» Недоверчиво кивнула в сторону охваченного пожаром дома Бурхан, на фоне которого мелькали десятки теней. «Не разберешь, то ли плясали вокруг него, то ли подбрасывали дровишек. Я что, похож на дурака? Там мои деньги, мое имущество, мои бесценные картины и скульптуры. Ты что, подарила им свои вещи?» — опешила Яноби, не ожидав такого поворота. «Нет, скорее они не успели этого сделать, но для меня оно уже стало родным, практически фамильным». «А», — поняла Яноби. Некоторое время сидели молча, наблюдая за происходящим, пока я не спросил: «Вы здесь какими судьбами? Бессонница мучает?» «Да, нет. Один нехороший Дари, которому полагалось спокойно спать в своей кроватке, видя седьмой сон, куда-то делся. Когда меня подняли среди ночи и сообщили о пропаже, я тоже потеряла не только сон, но и аппетит. Скажи, тебя-то сюда каким ветром занесло? Не поверите, меня похитили. Какие-то негодяи связали, избили, засунули в мешок, притащили сюда и попытались убить. Опасный, однако, у вас город, правда?» — усомнилась Яной, мельком бросив взгляд на ее изящные пальчики, на которых присутствовало одно примечательное колечко, уверенно ответил: «Истинное». Сам в шоке. «Разве я буду обманывать свою будущую, самую умную тетю на свете?» «Допустим», — отнеслась все еще с недоверием, не поведясь налезть, — «но тогда, почему все еще сидишь здесь, не вернувшись в свою кроватку? Шутите? Буду я еще бродить ночью по незнакомому району, где бегают толпы озверелых дикарей? БРР, уж лучше тут посижу, утро дождусь. Понятия не имею, где сейчас нахожусь и куда идти. Как же хлопотно с тобой», — расстроенно вздохнула Яноби, покачав головой. «Это потому, что вы меня плохо знаете, как и я вас», — скромно потупил взор. Через минуту к нашему разговору присоединилось еще одно действующее лицо. С хлопком воздуха рядом возник мужчина средних лет, в белой рубахе, таких же штанах и черной, контрастно смотрящейся накидке, с непокрытой головой. Его касающиеся плеч длинные волосы были ухожены, смазаны чем-то блестящим и хорошо расчесаны. После столь эффектного появления он неторопливо, спокойно подошел к нам, с любопытством разглядывая необычную парочку зрителей. «Доброй ночи, уважаемые шефу», — показал свою наблюдательность, — «не возражаете, если к вам присоединюсь? Ну что вы, только вас и ждем». Беспокоиться уже начали, не случилось ли чего, любезно подвинулся, сделав приглашающий жест, не удержался от шалости, за что удостоился двух подозрительных, задумчивых взглядов. «Тогда, с вашего позволения», мужчина сел на ковер, скрестив ноги, держась с достоинством прирожденного аристократа. «Джамал, тебе-то что не спится? По ночам по крышам скачешь, будто замыслил что-то нехорошее. В верхнем-то Шальсихе далеко же занесло. Учти, я все расскажу твоему брату и жене. Только не говори, что бессонница мучает». Воспользовалась я Наби моими словами, вынуждая его объясняться первым. «Ну что вы, прекрасная Янаби, работа такая, что поделать?» Джамал развел руками, показывая, что хоть и извиняется, но от него ничего не зависит. «Не нравится он мне, что-то, опасный тип, не представите нас?» — попросил я хранительницу тайн. «Джамал — сын Шихара из рода великих Сихья, правая рука и заместитель их хранителя тайн, а также его младший брат, а это Амир погибели эфритов из рода Шифу, Амир дома проводников Амир. Моя головная боль и будущий муж моей любимой племянницы сразу обозначила, что я вхожу в зону ее интересов, дважды назвав своим. Пусть поостережется соваться на чужой огород». Но Джамал был тем еще козлом, любителем чужой капусты. Злых собак на цепи совершенно не боялся, поэтому завязал вполне дружескую беседу, не давая Янаби и слова вставить, пока раздраженная Ханы не спросила напрямик: «Ты что, за кем-то из нас следишь? Ну что вы, прекрасная Янаби, как можно?» — выдержал паузу, — «задавать такие неприличные вопросы. Мне просто стало любопытно, что это затевается в городе, о чем я еще не знаю. Представляете, от начальника стражи вечером пришла срочная депеша, что какой-то приезжий чужестранец купил несколько сотен бойцов с нижних этажей арены сражений бога войны Ваала, проведя их в верхний город без сопровождения, с оружием. Вот и захотелось узнать, для чего. Амир, ничего не хочешь нам рассказать?» С хищной улыбкой повернулась ко мне Янаби, желая узнать, как буду выкручиваться из щекотливой ситуации. «А что рассказывать?» — изобразил непонимание. «Я действительно купил в железном городе 200 рабов. У меня и купчая есть. Намеревался завтра отправиться с ними поохотиться на монстров за городом. Мне деньги нужны, срочно и много. Свадьба на носу. Хотел заняться прибыльным делом. Посмотрите туда, уважаемые, сколько там дари. Разве похоже, что их 200? Да и какого хромого верблюда они тогда сражаются друг с другом? Я своим рабам ничего такого не приказывал». Рассказал краткую версию приключившихся со мной событий. Время от времени Янаби и Джамал посматривали на колечко правды, которое все подтверждало. «Обожаю неразумные артефакты, распознающие только два цвета, черное и белое, правду и ложь, а ведь дьявол, как известно, кроется в деталях, предпочитая розовый цвет и стразы». Пока Сихья и Ханы все обдумывали, достал из пространственного кольца корзинку, полную жареных курочек, запеченных в пальмовых листьях с пряностями. «Господа и дамы, как вы смотрите на то, чтобы слегка перекусить? Понимаю, время позднее, нужно следить за фигурой, изображать напряженную работу мысли, в поте лица, но все же, обещаю, буду нем как могила, никому ничего не расскажу». На меня как-то странно посмотрели, но согласились. А уж когда предложил сделать ставку на ближайших к нам сражающихся дари, Янаби чуть не подавилась, узнав в них своих наемников, сошедшихся в бою с моими рабами, став еще более задумчивой и подозрительной, совсем уж не ожидав, что я с беспокойством постучу ее по спине, с вопросом, все ли хорошо, не нужна ли помощь. Что-то неразборчиво пробурчав себе под нос, тем временем снизу неожиданно возникло активное движение. Во дворе дома, на крыше которого мы находились, быстро увеличиваясь в размере, начала собираться толпа встревоженного, напряженного, вооруженного чем попало народа. Домочадцы, слуги, ближайшие соседи, все, кто хоть что-то мог взять в руки, стараясь держаться вместе, чтобы выглядеть более внушительной силой было не так страшно. На крышу кузнечиком запрыгнул представительно выглядящий мужчина, глава собирающегося снизу рода. Не скрываясь, не отвлекаясь на посторонние вещи, он прямиком направился к нашей троице, желая выяснить намерения незваных гостей, не заодно ли с теми, кто сейчас сжег их квартал и вырезал его жителей, сильно надеясь, что нет. Несмотря на заверения родных и ободряющую речь, он прекрасно понимал, насколько низки их шансы. В случае прямого столкновения его род просто раздавит. За забором сражались сотни профессиональных псов войны, слаженными отрядами, при поддержке одаренных и мощных артефактов, ведомые опытными командирами. Но и сидеть на заднице в ожидании, когда решат твою участь, перебив всех поодиночке, тоже не дело. Если враг получит яростный отпор, то может отступить, поискать более легкую добычу. Причина даже не в его испуге, а в желании получить большую прибыль при меньших затратах. Увидев наши браслеты, что в зареве пожара поблескивали зловещим багровым цветом, мужчина сильно побледнел, растеряв всю решимость. Неуверенно переступив с ноги на ногу, прокашлившись, все же пересилив страх, вежливо к нам обратился. «Простите, глубокоуважаемые аздеры, что отвлекаю от трапезы, но не уделите ли мне минутку своего драгоценного времени? Буду очень признателен», — склонился в поклоне. «Почему бы и нет? Проходите, присаживайтесь. Места у нас еще хватит», — проявил любезность, с сомнением посмотрев на коврик. «В следующий раз возьму побольше. Вы, как я понимаю, глава этого рода. Простите, что не предупредили о своем визите. Не хотели вас беспокоить. Ну что вы, я все понимаю». «Время позднее», — натянуто улыбнулся глава рода, осторожно присаживаясь на самый краешек коврика. «Не подскажите, что там?» — указал на уже целиком пылающий дом Бурхан. «Происходит?»